Глава 21. Самодисциплина и душевное спокойствие. Многие люди настойчиво стремятся улучшить свои жизненные условия, но не готовы улучшить себя. Именно по этой причине они остаются скованными. Отказывающийся изменить себя человек никогда не преуспеет в достижении цели, к которой направлено его сердце. Данный факт справедлив в отношении как земных, так и небесных благ. Даже стремящийся к обогащению индивидуум должен быть готов принести большие личные жертвы, прежде чем его мечта станет реальностью. Насколько же больше требуется от человека, формирующего в себе качество силы и спокойствия? Британский писатель Джеймс Аллен. Для того, чтобы развить все свои внутренние ресурсы и в полной мере реализовать свой потенциал, вам потребуется проявить максимум дисциплинированности. На протяжении всей истории цивилизации во всех религиозных и философских учениях высшим благом для человека считалось душевное спокойствие. Только ваша способность достичь спокойствия духа может служить истинной мерой вашего успеха и ключевым детерминантом вашего счастья. Если вы желаете духовно развиваться и стать полноценно функционирующим человеком, необходимо постоянно подвергать свои мысли, чувства и действия самоконтролю. Для того, чтобы развиваться духовно, обрести внутреннее спокойствие духа и познать счастье, вам понадобится огромное самообладание и самодисциплина. Успех внешний и внутренний. Тот, кто стремится достичь успеха во внешнем мире, должен упорно трудиться и концентрироваться на своей работе, постоянно совершать действия, приближающие его к поставленным целям, неуклонно развивать свои лучшие качества и способности по мере продвижения вперед и вверх в карьере и жизни. Тому, кто стремится добиться успеха во внутреннем мире, требуется прямо противоположное. Чтобы достичь внутреннего спокойствия, он должен заставлять себя отрешиться от всего, что может нарушить его чувство душевного равновесия. Согласно учению дзен-буддизма, главной причиной человеческих страданий и несчастья являются привязанности. Люди привязываются к идеям, мнениям и материальным вещам, а потом не желают отказываться от них. Иногда забота об этих внешних факторах поглощает людей так сильно, что сказывается на их психическом и физическом здоровье. Даже не дает спать по ночам. Когда вы приводите себя в состояние отрешенности, эмоционально отделяясь от вещей или реальных ситуаций, то связанные с ними негативные эмоции тоже отключаются, словно свет после того, как штепсель выдернут из розетки. Большинство людей глубоко в душе испытывают потребность быть правыми. Однако, когда человек перестает заботиться о том, прав он или нет, все эмоции, сопровождающие эту потребность, исчезают. Интересовавшийся данной темой доктор медицины Джеральд Ямпольски сформулировал потрясающий вопрос. Что вы предпочитаете, быть счастливым или быть правым? Некоторые люди страстно отстаивают свои политические и религиозные убеждения, которые они тем или иным образом заимствовали. Но когда человек на время откладывает в сторону такие убеждения, они теряют способность переводить его в эмоциональное возбуждение. Идеи и мнения моих друзей и знакомых представляют весь спектр политических и религиозных взглядов. Но в большинстве случаев мы прекрасно ладим, потому что просто избегаем обсуждения вопросов, по которым наши мнения расходятся. Мы осознанно и намеренно приучили себя отрешаться от этих идей, фокусируясь на вещах, с которыми все мы согласны и которые для всех нас представляют интерес. Не позволяйте себе никого ни в чем обвинять. Главной причиной негативных эмоций и самым опасным разрушителем внутреннего спокойствия является обвинение. Если у вас нет возможности кого-нибудь или что-нибудь в чем-нибудь обвинить, негативных эмоций у вас не возникнет. Для того, чтобы осуждать, необходимы два условия. Первое – это отождествление. Оно выполняется, когда вы принимаете что-то на свой счет, то есть отождествляете себя жертвой. Как только вы решаете, что кто-то сделал или сказал что-то плохое, способное негативно повлиять на ваши личные интересы, то сразу же даете волю гневу и принимаетесь обвинять этого человека. Представьте, что вы торопитесь на работу, и вдруг вас случайно подрезал человек, погруженный в свои заботы после серьезной семейной ссоры. В этой ситуации вам достаточно принять его поведение на дороге на свой счет и подумать, что он подрезал вас специально, чтобы мгновенно прийти в ярость и начать обвинять этого человека, которого вы совсем не знаете. Но если вы с помощью самодисциплины приведете себя в состояние отрешенности и перестанете принимать все на свой счет, то негативный опыт, связанный с человеком или инцидентом, исчезнет почти мгновенно. Например, когда кто-то подрежет вас на дороге, вы сможете эмоционально отрешиться от ситуации, если скажете себе: «Что ж, похоже, он опаздывает на работу, раз так торопится». Как только вы это произнесете, весь негативный заряд, связанный с данным происшествием, рассеется, и к вам вернется спокойствие, расслабленность и позитивность. Второе условие – это обоснование. Оно выполняется, когда вы объясняете себе и другим, почему у вас есть право злиться и расстраиваться в данной ситуации. Многие люди влюбляются в свои страдания. Они сосредоточены на своих прошлых проблемах. Они целыми днями и даже ночами ведут разговоры с людьми, которые, по их мнению, сделали им что-то плохое, но которых уже давно нет с ними рядом. Каждый раз, когда кто-то соглашается их выслушать, они выставляют свои страдания на показ, словно торговцы на базаре, и демонстрируют их собеседнику. Затем они излагают историю всех своих жизненных несчастий, подробно рассказывая, что именно произошло, как плохо с ними обошлись и каким негодяем был тот, кто так с ними поступил. Однако, если вы заставите себя перестать оправдывать свои негативные эмоции, непрерывно думая о том, что произошло и что сделали или не сделали другие люди, а спокойно признаете, что в жизни всякое случается, то все ваши негативные эмоции, связанные с этими людьми или ситуациями, исчезнут без следа. Практикуйте прощение. Высшим уровнем применения самодисциплины в духовном развитии является практика прощения. Закон прощения гласит, что вы психически здоровы ровно в той степени, в какой способны спокойно прощать каждого, кто сделал вам что-нибудь плохое. Каждому человеку, в том числе и вам, наверняка не раз приходилось испытывать деструктивную критику, плохое обращение, недоброжелательность, грубость, несправедливость, предательство и нечестность. Эти события нельзя назвать счастливыми, но они представляют собой неотъемлемую часть существования каждого представителя человеческой расы. Единственный способ избежать трудностей жизни в беспокойном мире, населенном людьми самыми разными типами характера, — это жить в пещере. После того, как вы получаете очередную порцию негативного жизненного опыта, вам нужно ответить всего на один вопрос: сколько времени мне потребуется, чтобы справиться с последствиями этого события и спокойно жить дальше? Это единственное конструктивное действие, какое вы можете совершить, и одно из самых важных решений, какие приходится принимать каждому, кто действительно желает стать счастливым. Более того, это истинная проверка вашей психической и духовной дисциплинированности. Кривое забывание. Прекращайте переживать и двигайтесь дальше. У каждого человека своя кривая забывания, которую часто называют кривой прощения. Она позволяет измерить, как быстро он прощает и забывает негативный опыт, и определить, насколько он здоров в психическом и эмоциональном отношении. Представьте себе ось координат, где по вертикали располагается шкала от 1 до 100. Это шкала интенсивности негативной эмоции, которую вы испытываете, когда с вами плохо обращаются. По горизонтали отмечены месяцы и годы вашей жизни. Кривая прощения может быть как пологой, так и отвесной, круто падающей вниз. Если у вас пологая кривая прощения, значит, в течение очень долгого времени, иногда даже в течение нескольких лет или десятилетий, ваши негативные эмоции остаются почти на том же уровне интенсивности, что и в тот момент, когда произошло событие, спровоцировавшее их возникновение. Неимоверное множество людей продолжают переживать по поводу того, что родители сказали им или сделали десятки лет назад. Мало того, они готовы рассказывать об этом всем подряд. Они сразу вываливают из мешка непрощенных обид целый ворох своих детских воспоминаний и начинают ими делиться. Каждый психолог и психиатр, работающий с людьми, которые считают себя несчастными, обязан своим достатком пологим кривым прощения своих пациентов. Первое место среди тем, обсуждаемых на сеансах психотерапии, прочно занимают разговоры о том, что кто-то сделал или не сделал пациенту в тот или иной момент его прошлого, и каким несчастным пациент до сих пор чувствует себя в результате этого события. У здоровых людей с устойчивой психикой кривые прощения, как правило, достаточно отвесны. У них в жизни также много трудностей и проблем, как у всех других, но они приучают себя как можно быстрее забывать обиды и жить дальше. Они отказываются сваливать свои проблемы в мешок и тащить его на себе всю жизнь. Нормальные люди просто выбрасывают их из головы и переключают внимание на вещи, которые делают их счастливыми. Развитие умения прощать – это ключ к вратам духовного царства. Наслаждаться душевным покоем вы сможете только после того, как научитесь прощать других людей за все плохое, что они вам сделали. Прощение эгоистично. Некоторые люди не приемлют саму концепцию прощения. Они считают, что прощать кого-то за причиненное зло – это все равно, что смотреть сквозь пальцы на такое поведение или даже потворствовать ему. На самом деле все совсем наоборот. Акт прощения совершается вами исключительно в ваших собственных интересах и не имеет никакого отношения к другому человеку. Вы прощаете других лишь для своего собственного эмоционального освобождения, чтобы вам больше не нужно было повсюду таскать с собой багаж переживаний. Природа наделила вас замечательным разумом. Вы невероятно умны и проницательны. Вы можете сделать разум своим союзником, чтобы он помог вам достичь благополучия и счастья, или использовать его против себя. Поставьте перед своим блестящим разумом задачу самого высокого уровня трудности – найти причины простить других. Вместо того, чтобы без конца копаться в минувших событиях, направьте свой разум на то, чтобы понять, почему лучше взять ответственность за случившееся на себя и перестать постоянно возвращаться к негативной ситуации. Возьмите всю ответственность на себя и простите. Как только вы возьмете на себя ответственность и простите всех за причиненное вам зло, у вас возникнет ощущение полного освобождения. Все ваши негативные эмоции исчезнут, а их место займет любовь, счастье, радость и душевное спокойствие. Награда за применение самодисциплины для регулярной практики прощения будет необычайно высокой. Когда вы приучите себя использовать навыки самодисциплины и отрешения от реальности для того, чтобы эмоционально отстраняться от ситуаций, потенциально способных сделать вас несчастными, качество всей вашей жизни значительно улучшится. Практические упражнения. Проведите тест на способность прощать и скажите, каким вы хотите быть – правыми или счастливыми. Вспомните о людях, которые, по-вашему, сделали вам что-то плохое и которые сегодня требуют прощения. Примите решение простить их и освободиться от всех связанных с ними негативных чувств. Найдите причины не оправдывать свои негативные эмоции, осуждения или гнев. Вместо этого используйте собственный интеллект и примите всю ответственность на себя. Сделайте своей высшей целью достижение душевного спокойствия, а затем примите решение освободиться от всех мыслей и эмоций, которые вас беспокоят. Дайте себе слово каждое утро читать что-нибудь духовное и возвышенное. Эта привычка изменит всю вашу жизнь. Начиная с сегодняшнего дня, отказывайтесь принимать все происходящее слишком близко к сердцу. Для этого спрашивайте себя, какое значение эти события будут иметь для вас через 5 лет. Применяйте буддийский метод отрешения от денег и материальных вещей и не позволяйте себе расстраиваться по каким бы то ни было поводам. Текст читал Станислав Иванов.